Глава 8. Я таращу глаза на Аби, та сочувственно возит хвостом по полу. Она тоже не понимает, что происходит в нашем доме. Куда мамин босс летит? Переспрашиваю, не веря собственным ушам. Гав, отвечает собака, а мне слышится в Прагу. Разочарование накрывает волной. Даже слезы на глаза наворачиваются. Но что за невезение? Если улетает по делам, может пропасть надолго, и все наши с мамой усилия пойдут прахом. Сразу вспоминаю голубой костюм, с которым я не знаю, что делать. Мне хотя не нравилась идея мамы, но на безрыбье и рак рыба. Я к мысли родить наследника олигарха уже привыкла. Другого варианта все равно нет, а новые сроки выплаты неумолимо приближаются. Встряхиваюсь и снова прикладываю ухо к створке. О чем они говорят? «Ну, почему так срочно?» — громко возмущается мама. «Компания выиграла тендер на строительство резорта. Босс не хочет упустить такой шанс, я вас подожду в машине». Я слышу, как захлопывается входная дверь и выглядываю из спальни. За мной, стуча когтями, ползет к порогу и Аби, любопытная девочка. «Ушел?» «Варька, ты все слышала?» — набрасывается на меня мама. «Это наш шанс». Она садится на пуфик, застегивает босоножки, берет сумочку и открывает дверь. Я бросаюсь сзади, прижимаюсь к теплой спине. «Мам, может, не надо? Давай остановимся». «Почему? Ты уже испугалась?» «Не ссы, Варька, все будет хорошо. Я печенкой чувствую, что Владик — наш человек. У него и подруги постоянно нет. Надо этим воспользоваться». «А вдруг он гей?» «Думаешь?» Мама встряхивает кудряшками и морщит лоб. «И правда, наши офисные красавицы подкатывали к нему, но он ни в какую. Вот видишь?» «Да не, босс нормальный мужик. А если гей, нам же проще. Не получится завоевать, заключим долговременный договор. Ты же говорила, что суррогатное материнство не спасет». Я недоверчиво смотрю на маму. «Не спасет, однозначно. Но при наследнике можно остаться кормилицей, нянькой, гувернанткой. А это тоже дорогого стоит. Так что, дочка, не раскисай раньше времени». Мамуля убегает, а я сажусь к ноутбуку. В последнее время только тем и занимаюсь, что рассылаю резюме в надежде, что хоть кому-то требуется экономист без опыта работы. Я настолько в эти дни напряжена, что поворот ключа в замке воспринимаю как взрыв бомбы. Даже подпрыгиваю от неожиданности. Мама входит в комнату, загадочно улыбаясь. Мое сердце сжимается от плохого предчувствия. «Что?» — вскрикиваю. «Не томи, опять новая идея». «Варька, удача сама плывет к нам в руки». Мама, как волшебница, взмахивает рукой и вытаскивает из сумочки листок. «Та-дам!» «Что это?» «Твой отдельный ваучер». «Что?» От шока у меня подкашиваются колени, и я падаю на диван. «Завтра ночным рейсом ты летишь в Прагу». «На какие шиши?» «Мама, ты что делаешь?» «Иду ва-банк. Я бы полетела с тобой. Боюсь, без моего руководства опять влезешь в неприятную историю, но, увы, есть только одна возможность». «Но как? Откуда?» «Все просто, не паникуй». Мама садится рядом и обнимает за плечи. Босс летит с командой разработчиков, а у бухгалтера возник форс-мажор. Попала в больницу мать. Я не стала менять бронь и решила воспользоваться шансом. «А если тебя поймают?» «Пока ты будешь в Чехии, я постараюсь расплатиться за билеты и отель». «Но с каких денег? Наверняка Владислав остановился в самом дорогом месте». «Вот потому у тебя в распоряжении 2 дня. На большее денег нет». «Отель и правда шикарный. В нем звезды кино отдыхают, когда прилетают на Карловарский фестиваль». «Стоп, ты говорила о Праге». «Да, сначала в Прагу. Из аэропорта тебя заберет отельный трансфер и отвезет в Карловы Вары. Как раз успеешь к завтраку». «Мама!» «Не мамкой. Некогда, нам нужно собрать вещи и обдумать каждую мелочь». Весь следующий день мама мотается по подругам и собирает наряды. Косметику, аксессуары, я провожу время в салонах, а в промежутках слушаю мамины наставления. «Веди себя как леди, используй секретные жесты. Мужики реагируют на наши движения на уровне подсознания. Накрути локон на палец, словно незначай проведи рукой по шее, коснись блузки в области декольте, облизни губы. Я не умею это делать». «Да, ты у меня бесхитростная дурочка. Мама!» «Контролируй себя», — продолжает она, не обращая на мой стон внимания. «Захочется опустить плечи, вспомни, как ставили осанку нашим прабабушкам. Благородным девицам Смольного института к спине привязывали палку и заставляли так ходить целый день. О, Боже! Если будете сидеть с Владиславом за одним столом, наклоняйся слегка вперед, это говорит о твоем интересе к мужчине». «Откуда ты все это знаешь?» Гламурные журналы, бывает, почитываю, там много советов. А еще убери с лица выражение жертвы. Нападай. Всегда нападай первое. Делай Владика виноватым за любой свой промах. Я провалюсь, не умею так. Давай просто заключим с ним договор. Дурочка моя. Мама целует меня в макушку. Ты хотя бы попробуй. Не получится, будем искать другой выход. Дорога пролетает незаметно. Как я не нервничаю, а получаю удовольствие от поездки. Сердце радостно сжимается в предвкушении приключений. В аэропорту меня встречает улыбчивый парень в черной униформе. Он говорит на ломаном русском языке, но мы понимаем друг друга. В машине постоянно ловлю в зеркале его взгляд, направленный на меня. Накручиваю на палец локон. Надо же проверить мамины секреты. На лице водителя появляется странное выражение. Глаза вдруг подергиваются дымкой, он перестает следить за дорогой. Только гудок клаксона возвращает его в реальность. Неправда, журналы не лгут. Делаю для себя неожиданный вывод. Больше не испытываю судьбу и просто смотрю в окно. Мимо мелькают ухоженные поля, дома под красными черепичными крышками. Фруктовые сады, постепенно местность меняется. И вот уже на горизонте показываются горы. Мы крутимся по серпантину и через 2 часа спускаемся в узкое ущелье, крутые склоны которого покрыты старинными зданиями 18-19 веков. У меня дыхание перехватывает от открывающейся красоты. Никогда прежде я не видела такого места. Это совсем другой уровень жизни. По тротуарам неторопливо бредут люди, сжимая в руках кружки с носиками, пахнет кофе, ванилью и свежей выпечкой, словно прямо на улице пекут булочки. Это обычные жители? Нет, улыбается водитель, туристы. На склонах находится отель, ваш самый крутой. Автомобиль минует фонтан, исходящий паром, проезжает вдоль узкой речонки и сворачивает к большой площади. Водитель останавливает машину у роскошного здания с полукруглым фасадом, берет мой чемодан и провожает к ресепшн. Едва сдерживаю слезы, а они так и просятся наружу. Щекочет в горле, застилают глаза. Может быть, это единственный раз в моей жизни, когда я почувствую себя настоящей леди. После регистрации меня провожают в номер. То, что я вижу, еще одно потрясение. Но осваиваться некогда. В 7:30 начинается завтрак. Если хочу застать Влада, нужно поторопиться. Быстро принимаю душ, переодеваюсь, сушу волосы. Их укладывать некогда, поэтому просто распускаю по плечам. В ресторане сажусь за угловой столик и внимательно смотрю на дверь. Есть не могу, нервничаю так, что колени трясутся, а зубы выбивают чечетку. Только улыбаюсь на предложение официантов и отрицательно качаю головой. Влад появляется через полчаса. Красивый, бодрый, ухоженный. Сердце в груди трепещет, как птичка. Я уже знаю, какой мамин босс вспыльчивый, и боюсь, что не справлюсь с эмоциями при очередной его вспышке ярости. «Как там мама говорила? Нападай? Что ж, попробуем». Влад неторопливо направляется к столу с закусками. Меня он пока не замечает. Я иду следом и слежу за каждым его движением. Вот он тянет вилку к ломтику ветчины. Я хватаю тот же самый кусок. Влад резко оборачивается. «Все, Варя, вперед!» Делаю удивленные глаза и... «Ой, вы меня преследуете?»